Не стану утруждать вас всеми теми неверными догадками, которыми сначала приходили в голову мне и тем, с кем я советовался. Например, думал я, не идет ли речь об истории Троянской, книге знаменитой в течение нескольких столетий, известной еще в допетровское время в России. В слове «траскова» в рукописи есть перенос. В конце строки написано «тра», а в начале следующей строки «скаго». При переносе, как известно, пишущий часто пропускает слог. Так вот, не идет ли речь о Троянской войне и про короля Троянского? Нет, не выходит. И вот почему. Королем Троянским называли Приама, но победителем он не был. Не был он и обоготворен. Были и другие предположения, на первый взгляд правдоподобные, и в конце концов появилось, как всегда, простейшее понимание. Траскага — это фраскова, то есть короля фракийского. Речь идет об Александре Македонском. Причем, если вы начнете осмотр библиотеки Петра Великого, то увидите, что там стоят книги из его детского чтения, из детской его библиотеки, еще книги его отца, Алексея Михайловича, и там видное место занимает большого формата рукописная книга «Александрия». Это роман об Александре Македонском, где ясно и просто сказано, что тракский король — это фракийский, это Александр. Стало быть, вот в этой фабуле, которую знал Петр с детства, знал, конечно, и араб, а в библиотеке арапа была и жизнь Александра Македонского, Квинта Курция, переведенная на русский язык и изданная по распоряжению Петра. Надо сказать, что Карл XII, малое издание Квинта Курция, всегда носил в кармане и читал его в походах. Но и Петр ценил книгу Квинта Курция, и она в превосходном виде сохранилась до наших дней и находится в библиотеке Петра. Идем далее. Нынешние же истории скажут истинную правду. Уж не фабулу, то есть не вымысел о трудах Марцевых Петра Великого, и поясняет, его величество никогда не делал. И вот начинается автобиографическая часть, где он вспоминает. «Тогда я, всеподданнейший, имел честь служить с самого моего младенчества, а именно лет седьми или осьми от возраста моего, при стопах его величества, такожде и вашего величества, и был мне восприемником от святые купели его величества в Литве в городе Вилне в 1705 году, а в 1717 году изволил своим несравняемым свете милосердием меня оставить во Франции для обучения военных дел». Лист третий, оборот. Здесь Ганнибал, то есть он еще не Ганнибал, Абрам Петров, он только потом добился того, что стал именоваться Ганнибалом, говорит, что служить он имел честь при Петре с самого младенчества, а именно лет семи или восьми возраста своего. А в том обращении, где он просил его презреть, посылая эту книгу, этот труд, было сказано, что он 22 года служит уже при стопах его величества. Значит, в 1726 году, году написания рассматриваемого нами документа, 22 года вы отнимаете. В посвящении он говорит в полном соответствии с этим, что начал службу, когда ему было 7-8 лет. Выходит, что год его рождения 1696-1697. Как и считал, публикуя служебный формуляр Ганнибала век назад, Лонгинов, сопоставляя другие даты его формуляра, в котором год рождения арапа прямо указан не был. Примечание. М.Н. Лонгинов, Абрам Петрович Ганнибал, журнал «Русский архив», 1864 год, издание 2, столбцы 223-224, конец примечания. Но вот араб пишет в своем посвящении Екатерине I, что Петр в 1717 году изволил своим несравняемым свете милосердием меня оставить во Франции для обучения военных дел. Этим окончательно разъясняется вопрос о том, был ли он послан в чужие края, как писал сам Ганнибал и сам Пушкин, основываясь на рукописной немецкой биографии арапа, или же был в Париже вместе с Петром во время заграничного путешествия царя? Да, был. Этот вопрос я постарался исследовать и убедился, что он почти неотлучно был при Петре в Голландии с декабря 1716 года до апреля 1717 года. И с Петром же был в Париже и в Версале. Кстати сказать, Пушкин не знал обо всем этом, а между тем это прекрасный материал для его романа. Теперь о записях в расходных книгах, которые давно опубликованы, но на которые почему-то совсем не обратили внимания, поскольку они теряются среди множества других записей о расходах кабинета Его Величества и Царского двора. Я потом скажу поподробнее об этих записях, поскольку они содержат интереснейшие подробности о Петре и об арапе, состоявшем при Петре во время пребывания его за границей, в Голландии и во Франции, где араб был оставлен Петром для обучения военных дел. Того ради сам монарх великий, отец Отечеству, из уст на меня рекомендоваться изволил дюку Дюмену, принцу Домберу и великому генералу фельдцейхмейстеру Франции, сыну натуральному славного короля французского Людвига Великого, где я имел честь быть в службе от 1717 года и дослужился до капитанского рангу, на который ранги имею патенты за рукой его королевского величества Людвига XV от начала моей службы. Лист третий оборот. У Пушкина в романе Петр рекомендует арапа регенту Франции, герцогу Филиппу Орлянскому. Письмо, в котором Петр зовет арапа в Россию и вместе разрешает ему остаться во Франции, а в романе передает арапу сам регент. Итак, оставляя арапа во Франции, Петр, как мы теперь только узнаем со слов самого арапа, рекомендовал его изустно, то есть сам лично, дюку Дюмену, принцу Домберу и великому генералу фельдцейхмейстеру Франции, сыну натуральному славного короля французского Людвига Великого. Кто же такой дюк Дюмен? Это герцог Дюмен. Араб пишет слитно Дюмен, действительно натуральный сын Людовика XIV, которого Людовик узаконил, сделал принцем крови. Затем он стал членом регентства, был главным соперником герцога Орлеанского, регента Франции, и впоследствии участником заговора против него, где особенно деятельной была герцогиня Дюмен, его жена, которая даже подверглась за это тюремному заключению. Герцог Дюмен был действительно генерал-фельдцейхмейстером, то есть главой всей артиллерии Франции, естественно, что ему по принадлежности Петр и рекомендовал арапа. Теперь небольшое отступление, мне кажется, нужное. В мемуарах Сен-Симона, которые являются, как принято считать, важнейшим источником для истории того времени, описана встреча и визит малолетнего короля Людовика XV. Мальчика привезли к Петру, который перебрался из Лувра, где ему не понравилось, в отель «Ледигьер». Тут Петр, желая преодолеть церемонии и проявить внимание, он любил детей, взял на руки, принял из кареты короля Людовика XV и сказал ставшие знаменитыми слова «Всю Францию на себе несу». Слова эти Пушкин знал. Об этом Петр писал Екатерине. «Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здешний Каролище, который палца надво более Луки нашего, дитя зело изрядное образом и станом, и по возрасту своему довольно разумен, которому 7 лет. Примечание. Письма русских государей и других особ царского семейства. Том 1. Москва. 1861 год. Страница 67. Письмо от 2 мая 1717 года. Конец примечания. Этого письма к Екатерине Пушкин, по-видимому, не читал, поскольку оно появилось в печати в сборнике «Письма русских государей» уже после его смерти. Но он знал письмо Петра Меншикову, написанное в тот же день, 2 мая 1717 года, о визите маленького короля, так как оно было приведено Голиковым. «Объявляю вам, что я прибыл сюда апреля 26-го благополучно и 3 дни с двора не съезжал для визитов, а ныне начал что надобно смотреть. Едучи дорогою до Парижа, видели в подлом народе бедность немалую. Король — матерый человек и гораздо стар летами, а именно 7 лет, который был у меня, а я у него. Примечание. Дополнение к деяниям Петра Великого, том 11, Санкт-Петербург, 1794 год, страница 396-397. Королю было 8 лет. Илья Фейнберг. Конец примечания. С Петром, кроме арапа, путешествовал карлик Лука. Может статься, маленький король видел их, когда посетил Петра, а на обратном пути Петр вывез из Франции великана по имени Николай, о чем Пушкин пишет в своей истории Петра. Примечание. Александр Сергеевич Пушкин, собрание сочинений в 10 томах, том 8, Москва, 1977 год, страница 278. Конец примечания. Когда королище посетил Петра, сопровождал короля, как мы можем прочесть в мемуарах Сен-Симона, герцог Дюмен, тот самый, которому Петр рекомендовал арапа, как сообщает тот в своем посвящении, обращенном к Екатерине I. Нужно сказать, что имя Сен-Симона ни разу не упоминается у Пушкина, нет его ни в печатных сочинениях, ни в рукописях поэта, и поэтому в обширном алфавитном указателе к большому академическому изданию сочинений Пушкина также нет имени Сен-Симона. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. Справочный том. Москва-Ленинград. 1959 год. Конец примечания. В связи с этим, вероятно, в известной книге Б.В. Томашевского «Пушкин и Франция» автор не упоминает о теме «Пушкин и Сен-Симон». Примечание. Б.В. Томашевский. «Пушкин и Франция. Ленинград. 1960 год. Конец примечания. Между тем, Сен-Симон – удивительный писатель, сочинение которого печатаются в известной серии «Великие писатели Франции», главный источник для истории Франции его времени. Необыкновенно высоко оценил он Петра, которого имел возможность близко видеть при французском дворе. Я хочу привести здесь портрет Петра, как его изображает Сен-Симон, но прежде скажу, что в знаменитом сборнике анекдотов о Петре Великом Штилена «Пребывание Петра в Париже» написано по Сен-Симону. Это его переработка. Примечание. Подлинные анекдоты, собранные Яковом Штиленом в 4 частях. Часть 1. Москва, 1830 год, страница 254. Конец примечания. И там есть, но испорченный в переводе и сокращенный, портрет Петра, писанный Сен-Симоном. Пушкин это все знал. Смирнова в своей настоящей, нефальсифицированной автобиографии пишет, что когда Пушкин уговаривал ее писать свои воспоминания, она также была при дворе, как Сен-Симон при французском, и вписал ей в альбом известные стихи. «В тревоге пестрой и бесплодной, большого света и двора, я сохранила взгляд холодный, простое сердце, ум свободный, и правды пламень благородный, и как дитя была добра. Смеялась над толпою вздорной, судила здраво и светло, и шутки злости самой черной писала прямо на бело». И тогда же, то есть в 1832 году, Пушкин ей посоветовал писать свои мемуары в роде, то есть в жанре Сен-Симона. Примечание. А.О. Смирнова-Россет. Автобиография. Неизданные мемуары. Москва, 1931 год. Страница 207. Конец примечания. Вигеля именовали иногда без достаточных оснований русским Сен-Симоном. Когда я захотел ознакомиться как следует с экземпляром мемуаров Сен-Симона в 6 томах, который сохранился в библиотеке Пушкина, я посмотрел сначала в каталог, то есть в описание библиотеки Пушкина Мадзалевского. Там сказано, что разрезан только 1-й том, да и то частично, а остальные тома не разрезаны. Следовательно, и тот том, которые относятся к 1717 году, времени пребывания Петра в Париже. Примечание. Б. Л. Мадзалевский. Библиотека Александра Сергеевича Пушкина. Библиографическое описание. Санкт-Петербург, 1910 год. Страница 328. Номер 1345. Пушкин и его современники. Материалы исследования. Выпуски 9-10. Конец примечания. Известно, как точен и надежен обычно Мадзалевский, но я все-таки поехал в Пушкинский дом, взял этот том и убедился, что Мадзалевский ошибся. В томе пятом те страницы мемуаров, где Сен-Симон изображает пребывание Петра в Париже, разрезаны. Только они одни из всего тома. Примечание. Смотри. На французском языке «Сен-Симон Луи Дюк». «Memories de Duc de Saint-Simon», том 5, Париж, 1826 год, страница 274-275, конец примечания. Пушкин их перечел, как я полагаю, далеко не в первый раз. Убедился, что это шеститомное издание, малое, сравнительно сокращенное. Я обследовал, какие существовали в то время издания мемуаров Сен-Симона и какие из них были доступны Пушкину. Но вот что он мог прочесть в более полном издании Сен-Симона о Петре в Париже. Перевод страниц Сен-Симона о Петре в Париже много более полный, чем в кратком переложении Штелина. Не могу не привести, что пишет Марсель Пруст о своем любимом писателе Сен-Симоне, что нам очень важно для оценки портрета Петра у Сен-Симона. Современный мемуарист, желающий писать под Сен-Симона, но так, чтобы это не слишком бросалось в глаза, может быть, в крайнем случае и напишет первую строку портрета Вилара. То был довольно высокого роста крупный мужчина с лицом живым, открытым, выпеченным. Но где возьмет он тот детерминизм, который позволил бы ему найти вторую строку, начинающуюся словами «и право немного шальным»? Настоящее разнообразие в этой полноте реальных и неожиданных элементов. Примечание. Перевод Андрея Федорова. Конец примечания. Сен-Симон был в частности мастером динамического портрета, умевшим передавать контрастные черты и создавать таким образом того, о ком пишет. Вот что писал он о Петре в Париже. «Петр I, царь Московии, как у себя дома, так и во всей Европе и в Азии приобрел такое громкое и заслуженное имя, что я не возьму на себя изобразить всего великого и славного государя, равного величайшим мужам древности, дива сего века, дива для веков грядущих, предмет жадного любопытства всей Европы. Исключительность путешествия всего государя во Францию по своей необычайности, мне кажется, стоит того, чтобы не забыть ни малейших его подробностей и рассказать о нем без перерыва. Петр был мужчина очень высокого роста, весьма строен, довольно худощав, лицо имел круглое, большой лоб, красивые брови, нос довольно короткий, но не слишком и на конце кругловатый, губы толстоватые, цвет лица красноватый и смуглый, прекрасные черные глаза, большие, живые, проницательные и хорошо очерченные, взор величественный и приятный, когда он владел собой, в противном случае строгий и суровый, сопровождавшийся конвульсивным движением, которое искажало его глаза и всю физиономию и придавало ей грозный вид. Это повторялось, впрочем, нечасто, притом блуждающий и страшный взгляд царя длился лишь одно мгновение, он тотчас оправлялся. Вся его наружность обличала в нем ум, глубокомыслие, величие и не лишена была грации. Он носил круглый темно-каштановый парик без пудры, не достававший до плеч, темный камзол в обтяжку, гладкий, с золотыми пуговицами, чулки того же цвета, но не носил ни перчаток, ни манжет. На груди поверх платья была орденская звезда, а под платьем — лента. Платье было часто совсем расстегнуто, шляпа была всегда на столе, он не носил ее даже на улице. При всей этой простоте иногда в дурной карете и почти без провожатых, нельзя было не узнать его по величественному виду, который был ему свойствен. Сколько он пил и ел за обедом и ужином, непостижимо. Свита за его столом пила и ела еще больше, и в 11 утра точно так же, как в 8 вечера. Царь понимал хорошо по-французски, и, я думаю, мог бы говорить на этом языке, если бы захотел, но для большего величия он имел переводчика. По латыни и на других языках он говорил очень хорошо. Примечание. Memories complete et antiques de Duc de Saint-Simon sur le cycle de Louis XIV et la Régence. Париж. Том 15, 1829 год, страницы 74, 82, 84. Конец примечания.